Глава 16. Москва. Максим. Мне охрененно повезло, что в последний момент удалось купить билет на ближайший рейс до Москвы. Место в эконом-классе крайне неудобное, между двумя мамочками и с младенцами, но меня это совершенно не беспокоит. Алкоголь и бессонная ночь дают о себе знать. Я вырубаюсь на взлете и разлепляю глаза во время посадки. Из аэропорта еду на такси к себе, принимаю горячий душ, пью кофе, готовлю завтрак на быструю руку и с трудом запихиваю в пустой желудок. Привожу мысли в порядок, заливая усталость энергетиком. Попутно успеваю позвонить Кристине и выяснить, в какой больнице лежит Сашкина свекровь. Крис настойчиво советует не ехать туда и дождаться, когда Саша сама со мной свяжется. Вряд ли это скоро случится, если случится вообще. Мои последние сообщения так и висят непрочитанными, так что совет явно мимо. Ждать я не умею, не привык, а учиться поздно. Хотя уверен, многие с моей позицией не согласятся. Пока я выдерживаю паузу и чего-то жду, мой прекрасный новогодний подарок может уплыть в чужие руки. И дело не в том, что я считаю Снегурку слабохарактерной терпилой. Просто она слишком много думает о других, пренебрегая собственными интересами». Вот кому жизненно необходимо научиться ставить свои хотелки на первое место. Собрав мысли в кучу, привожу себя в более-менее божеский вид, вызываю такси и мчу к больнице. Ну, как мчу? С переменным успехом и периодически зависая в московских пробках. Водила психует и матерится, проклиная новогодние праздники и всех, кому не сидится дома перед зомби-ящиком или где-нибудь за городом. Двойной тариф, что он содрал с меня, отнюдь не усмиряет его агрессивного настроя. В итоге я выслушиваю массу претензий к зажравшимся москвичам и их разгульному образу жизни. И даже когда машина тормозит на парковке возле больницы, таксист не успокаивается. «Перебухают в праздники до отключки, а мне потом вози к ним посетителей», — ворчит водила мудила. «Я не отвечаю», — набирая Сашке очередное сообщение. «Саш, ты где? Почему не отвечаешь?» В ответ тишина. Мои СМС она упорно не читает. Психанув, я набираю ее номер. Длинные гудки, сменяющиеся осточертевшим. Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Может, у нее мобильник сел? Сходу начинаю искать ей оправдание. «Ты выходишь или как?» — спрашивает таксист, нетерпеливо постукивая пальцами по потрепанной баранке. «У меня новый заказ висит. Отмени». Сухо отзываюсь я. «И движок заглуши». «А ты чего раскомандовался?» — быкует мужик. «Берега совсем попутал? Я тебя довез? Довез. Все, проваливай». «Глуши мотор, говорю», — огрызаюсь я. «Деньгами не обижу». «Пятерку вперед, и хоть до ночи можешь тут торчать». Поумерив хамский тон, начинает торговаться таксист. Сунув ему две мятые пятерки, переключаю фокус внимания на главный вход. Мудила затыкается, довольно кряхтя и любовно расправляя купюры. Вот ему подфартило с пассажиром. День прожит не зря. «Ты ждешь, что ли, кого?» — вполне миролюбиво любопытствует водитель. «Что ли?» — киваю я. Внутри зудит от желания снова позвонить Крису и стрясти с нее номер Олега. Понимаю, что это перебор, и она, скорее всего, упрется рогом, но телефон не даст. Только какие у меня варианты? Торчать здесь до ночи? Я могу, конечно, от меня не убудет, а смысл? «Ты совсем отмороженный, Макс?» Выслушав мою просьбу, отчитывает меня Кристина. «У Олега мать при смерти, а ты ему звонить собрался? Зачем?» Сашка не отвечает, я волнуюсь. «И правильно делает, волнуется он», фыркает в трубку Крис. «Пойми ты, что не до тебя сейчас». «Если ты такая понимающая, то адрес больнички зачем мне дала?» Импульсивно хамлю в ответ, понимая, что проблему это не решит. «Я же не думала, что ты с башкой совсем не дружишь!» Не отстает от меня в грубости мамина подружка. «Ты там сейчас?» Чуть успокоившись, уточняет она. «Ага», признаюсь, не сводя взгляда со стеклянных дверей. «В палату хотя бы не суйся!» «Не дурак!» «Сомневаюсь!» «Ладно, сама попробую ей дозвониться». «Окей, мне потом набери». Осекаюсь, заметив знакомый силуэт, выскользнувший из гипнотизируемых мной дверей на больничное крыльцо. «Хотя нет, отбой, Кристин. Не звони ей». Сбивчиво бормочу я, скидывая вызов. «Сашка». Смотрю на нее, и дыхание перехватывает. Сердце ускоренно качает кровь по венам, а нервные клетки нещадно дохнут. Жадно впиваюсь взглядом во вцепившуюся в перила Снегурку, подмечая и потерянный вид, и нервозность жестов, и распахнутую шубку. Хрупкую фигурку шатает от усталости, холодный ветер раздувает темные пряди, бросая ей их в лицо. Оторвавшись от перил, Саша тяжело приваливается к ним спиной и растирает лицо ладонями. Плачет. Черт. Неужели там все настолько плохо? Почему, сука, именно сейчас? Меня до последнего не отпускает подозрение, что болезнь Сашкиной свекрови намеренно преувеличена Олегом. А теперь смотрю на убитую горем Снегурку и понимаю, что здорово просчитался. Горло сжимает спазм. Острое желание метнуться к ней и утешить заглушает все протесты рассудка. Дергаю на себя ручку автомобильной двери, вдыхая носом морозный воздух. Утопив ботинок в грязном снегу, подаюсь всем телом вперед, но из машины так и не выхожу. Застываю, уставившись на приближающегося к Сашке мужа, и раздраженно плюхаюсь обратно на скрипучее сиденье. Как бы я ни хотел стереть из Снегуркиной жизни этого манерного хлыща в профессорском пальтишке, сейчас очередное махание кулаками ни хрена не докажет и не перетянет чашу весов в мою сторону. Скорее поставит жирную точку в наших с Сашей отношениях. Еще одной сцены с мордобоем она мне не простит, да я и сам отлично понимаю, насколько сейчас неуместны семейные разборки. Однако смотреть на то, как Олег обнимает мою Снегурку, поглаживая по спине и склонив голову, что-то нашептывает в темноволосую макушку, оказывается выше моих явно переоцененных сил. Никакие здравые доводы и самоуговоры не срабатывают. Ревность испепеляет, корежит, царапает изнутри. «Твоя, что ли, с мужиком?» — хмыкает проницательный водила, добавляя масла в огонь. «Что ли?» — снова киваю я, сжимая кулаки до хруста в суставах. В висках бешено бьется пульс, перед глазами багровая пелена. Когда Саша обнимает мужа в ответ, меня конкретно кроет. Одеревеневшие от напряжения мышцы словно пронзает сотней острых игл, в груди предательски ноет. Я, блядь, ни дышать, ни думать, ни двигаться не могу. По телу волнами то опаляющий жар, то ледяной озноб. Если это и есть любовь, то к херам такую адскую пытку. Мгновение эйфории не стоит вот этого всего. Отходняк, сука, как у конченного наркомана. И хотя я этой дряни сроду не пробовал, уверен, что ощущение один в один, если не хуже. Стискиваю зубы до скрежета, глядя, как Олег ведет Сашу к подъехавшему желтому такси, заботливо открывает перед ней заднюю дверь и обнимает за плечи, помогает сесть в салон, после чего ныряет следом. Такси тут же трогается с места, медленно огибает парковку и, сделав круг почета, выезжает на трассу. Куда именно они направляются, у меня сомнений нет. Разумеется, домой. Домой, бля. «За ними или как?» — участливо спрашивает таксист, повернув ключ в замке зажигания. «Минуту мне дай». Неопределенно тряхнув головой, я выбиваю сигарету из пачки и прикуриваю дрожащей рукой. «Хозяин, барин». Пожав плечами, водила опускает стекло с моей стороны. «Вообще-то в моей тачке не курят, но для тебя сделаю исключение». «Вижу, что скрутило, не на шутку. Если надо выговориться, валяй. За 10 штук так и быть». «Нормально все, мужик, не лезь». Грубо обрываю надоедливого таксиста. «Борзый ты пацан, да не на того сгалишься. Слабо было рожу любовнику своей девки набить», — хамит он в ответ. «Я любовник, а он муж. И набил уже, не помогло». «Ну дела...» Ухмыляется водила и, стрельнув у меня сигаретку, тоже закуривает. «Может, хуй с ней, а? Ты не урод, и деньги водятся. Какие твои годы? Лучше еще найдешь». Она тоже так считает. Губы кривятся в ядовитой усмешке. Да и все вокруг. «А ты прислушайся, парень. Чужая жена хороша, пока твоей не стала. Гуляющую кошку, как говорится...» Душное философствование таксиста прерывает звонок моего мобильника. Вызов принимаю, не глядя на экран. Внутри штиль и апатия. На то, что Снегурка сподобилась мне набрать, даже не надеюсь. И все же в груди тревожно ёкает, когда в динамике раздается женский голос. Я не сразу улавливаю суть, потому что обращаются ко мне на английском языке. Переключаюсь заминкой, бегло посмотрев на имя вызывающего абонента, записанного в списке контактов как «батя». «Давайте еще раз, помедленнее». Прошу я, чувствуя незримый удар в область солнечного сплетения. В В телефоне Довлатова Эдгара Маратовича ваш номер указан как экстренный. Могу я узнать, кем он вам приходится?» Делая паузы между словами, тактично интересуется женщина. Внутри зарождается леденящий страх, потому что таким тоном обычно сообщают самые дерьмовые новости. «Отец», — глухо выдаю я, — «меня зовут Максим». «Эдгар мне много о вас рассказывал, Максим. Мое имя Хельга Акерман». «Почему вы звоните с его телефона?» Бестактно перебиваю я, подсознательно пытаясь отсрочить оглашение цели звонка. «Прошу вас, не нервничайте». Женщина снова делает паузу. «Максим, сегодня утром ваш отец перенес операцию по удалению злокачественной опухоли». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Отец Куршавели. Я на днях с ним говорил». «Ваш отец в госпитале в Берлине», — мягко возражает фрау Акерман. «Я делаю глубокий вдох и закрываю глаза. Значит, в последний раз мне не померещилось, что с папой что-то не так. Но, сука, я и предположить не мог. Он проходил у нас лечение 2 года назад, и все прошло удачно. Болезнь удалось купировать на ранней стадии. Но в этот раз он поступил в запущенном состоянии. К сожалению, экстренная операция не принесла ожидаемых результатов. Опухоль проникла в соседние ткани, и...» «С ним было все в порядке», — хрипло цыжу я сквозь зубы, отказываясь слушать то, что мне упорно пытаются вдолбить в голову. «Максим, я понимаю ваше горе», — отвечает она дежурной фразой, а потом добивает с поистине немецким хладнокровием. «Но если хотите застать отца живым, вам стоит поторопиться».